Это все ее способности, Катя кивнула в сторону королевы, теперь и мои. Так и думал, что без этого не обойдется. Записала туда себя. Девушка кивнула. Мы, молча, смотрели, как по паутине света пробегают искорки. Меня уже нет. Когда эволюция завершится, наши сознания объединятся, и это будет уже совсем другой человек. Не было слышно обреченности в голосе, простое констатирование. Не похоже на столь эмоциональную девушку. Видимо, правда, ее уже нет. Не страшно. Нет. Я всегда желала стать настоящей, теперь моя мечта осуществится. Я взглянул на развешанные по паутине, словно гирлянда, кристаллы. Их свет, что я видел ранее, почти затух. А ведь еще несколько минут назад внутри этой сферы шла настоящая война между душами, заточенными внутри кристаллов. Минуту назад война продолжалась, и претендентов на победу оставалось все меньше. Сейчас все, кто здесь были, проиграли. Они отдали свое информационное поле для того, чтобы Катя обрела душу. Для того, чтобы она и эта девочка соединились в одно целое. Мне сразу вспомнился Тал, что мог отлично видеть души внутри нас. Это об этом ты просила не говорить, Тала. О том, что у тебя нет души. Она вновь кивнула. Если объединить души, то получится аномалия. Поэтому я подходила лучше всего. Та, у кого изначально не было души, но было желание обрести ее, была изначально запрограммирована на это. Она снова кивнула, хотя я и не обращал предыдущую мысль к ней. Понятно. Всех так можно перезаписать. Мысленно задал я вопрос, что волновал меня больше всего. Наступившая тишина продлилась долго. Катя словно пыталась сосчитать, действительно ли всех возможно, а потом заключила, да, но, если бы это было легко, то песчаных львов здесь бы уже давно не было. Я облегченно выдохнул, больше для виду, чем от успокоения. Внутри меня все кипело от негодования. Если произошедшее реально, и человека действительно можно переписать, мне даже страшно думать о последствиях, о том, что я, может быть, уже давно не такой, как есть. Может быть, я уже давно другой, может быть, эта игра уже давно переписала меня. Сколько раз я умер, сколько новых способностей и умений приобрел, сколько раз сделал то, что никогда бы не сделал. Все эти вопросы заводили меня в тупик, поэтому с легкой подачи Кати я забыл о них. Она просто положила мне руку на плечо, и я отвел взгляд в сторону маленькой девочки. А затем и вовсе перевел тему. Почему королева выглядит именно так? На этот раз Катя ответила без промедлений. Это последняя память ее души, до того, как она претерпела изменения. И одновременно с этими словами меня накрыло видением. Словно в сон погрузился. Весь свет разом сменился на плывущий и непостоянный мир сна. Я оказался в лесу. Справа послышался шум приближающегося поезда. Взглянул туда, так и есть, в метрах 15 среди деревьев показался поезд. Железная дорога шла параллельно подлеску. Если так, то это место мне знакомо. Осмотрел тропинку и обратил внимание на парочку примечательных ориентиров. Все верно. Это подлесок вдоль железной дороги недалеко от моего дома. Когда-то я довольно часто здесь бегал по вечерам. Устраивал себе небольшие разминки, чтобы не потерять форму. Муравьишки, муравьишки, поделитесь-ка вкусняшкой, неподалеку от меня весело приговаривала девочка, что совсем недавно спала в центре кокона королевы. Неужели это какое-то ее воспоминание? Я ее сразу и не заметил, а она между тем достала из огромного муравейника тонкую тростиночку и облизнула. На маленьком лице тут же отразилась вся гамма чувств, которые она испытала. От легкой кислинки до сладкого послевкусия. Кажется, она осталась довольная. Еще бы, сам в детстве любил муравьиный сок. Ну-ка, не жадничайте. С этими словами она вновь вставила тростинку в муравейник. А она вошла во вкус. И тут земля под ногами пошла ходуном. Это было довольно-таки неожиданно. Девочка упала, а муравейник рассыпался. В наших краях отроду не было землетрясений. С чего бы это сейчас, да еще такой силы? Дерево возле осыпавшегося муравейника накренилось, и в этот момент мне открылся вид на высотку, что торчало из-за кроны деревьев и находилось за железной дорогой. Как раз там, где мой дом. Высотка просто ушла вниз и исчезла. Ее больше не было видно из-за деревьев. Но такого просто не могло быть. Быстро пробежался взглядом по ближайшим высоткам, что было отсюда видно. Все они за считанные мгновения ушли вниз. Обвалились. Нет. Тут я вспомнил про похороненные под песком здания в пепельном мире. Неужели это последний день? День, когда все произошло. И в этот момент небо окрасилось белой вспышкой, а еще через несколько мгновений прозвучал раскатистый гром, и я в ожидании уставился в сторону железной дороги. Именно откуда-то оттуда пришел звук. Рядом со мной на коленях сидела девочка. На ее лице больше не было улыбки, но она и не плакала. Замерев, она также смотрела в сторону стоянки. Тут я осознал, что было бы неплохо помочь девочке. Подошел к ней, но ни рук, ни ног у меня не было. Я был бесплотным. Это ведь всего лишь воспоминание. И стоило только немного расслабиться, как внезапно деревья впереди смяло, и нас сдул алый огненный ветер. Я открыл глаза вновь внутри кокона. Здесь все было спокойно и тихо. Время словно стояло на месте. Еще мгновение назад я заживо сгорал, а сейчас безмятежно наблюдал за искорками на оплетающей девочку паутине света. Значит, вот какой был ее конец. Последняя память ее души. «Тебе пора», — неожиданно произнесла Катя. Я встрепенулся, отвлеченный от своих мыслей. И тут меня осенило. Я ведь до сих пор ничего не рассказал про подчинение. «Еще нет», — уверенно заявил я и быстро рассказал Кате все, что знаю про черную метку. Отпущенного времени едва хватило и, не услышав от девушки ничего в ответ, я увидел, как красные кристаллы осыпались пылью, а причудливый узор из паутины света сжался и наслоился на следующую сферу. Одновременно весь свет потянулся к девочке. Нет, к моему кристаллу. Следующая сфера тоже сжалась и наложилась своим узором на тело девочки, а кристалл уменьшился и, взлетев вверх, впился ей в лоб, а в следующее мгновение все исчезло. Свет, Катя, девочка-королева. Я вновь стоял по колено в жидком огне из энергии, а на мое тело нещадно давили дебафы. Кажется, ранее я активировал область тьмы и тишину. Сейчас от них не осталось и следа, видимо, развеялись, когда я оказался внутри кокона. Но времени, похоже, прошло не больше мгновения, потому что рядом по-прежнему стоял Трутень, а по другую сторону орбиты, столкнувшись с моим щитом, Шляпник. Все верно. Я собирался все здесь уничтожить. Однако я с неожиданностью для себя понял, что маны нет. В смысле, ее нет. Я был абсолютно пуст. Энергии не было, ни внутри меня, ни внутри колодца светлячка. Насколько помню, такого уже давненько не было. И я даже знал, куда ушла она. Не зря меня засосало внутрь кокона королевы. Она попросту выжала меня досуха. Я сосредоточился на коконе, пылающим ярким светом для моего восприятия. Целостность 83%. Процесс эволюции завершится через 30 секунд. Неплохо я ее подзарядил, а сам упал на колено, по пояс погрузившись в сжиженное пламя омута рождения. Оно увеличивало скорость эволюции песчаных львов, однако меня даже не согревало, наоборот, от него медленно промерзало тело вместе с душой. Внезапно мои ноги провалились в зыбучий песок, и меня потянуло вниз. «Эй, что это за хрень?» – запаниковал Трутень. Мы больше не могли двигаться. Магма под нашими ногами превратилась в черную воронку. Ту самую, что вызывал Шляпник. Причем из нее высунулась огромная голова Красного Стража, который теперь тоже был покрыт черным мазутом. А рядом воздух взмыл такой же черный-желтый Страж, вибрируя своими крыльями. «Три босса. Нет, это уже за гранью. Нам не справиться». Промелькнула паническая мысль, но тут же была забыта. Потому как Красный пульнул в нас струю сжиженного пламени, магмы. Она частично пролетела сквозь мою орбиту, но меня прикрыл щитом светлячок. Пришлось отозвать его внутрь орбиты, а еще заменить лампочку на метку, потому как только у нее осталась энергия. Одновременно сверху пролетел желтый, выпуская в нас струпнем из своего рта, словно пулемет, иглы. Меня вновь прикрыл щит, а вот парнишка просто нырнул куда-то внутрь воронки шляпника и исчез для моего восприятия. Сбежал. Однако в это же мгновение вниз провалился и красный страж, а я ощутил кротовину трутня. Это он молодец. Однако мне тут же пришлось уворачиваться, насколько это возможно, от атаки шляпника. Он материализовался у меня за спиной, прямо внутри орбиты и атаковал лазерным импульсом, словно копьем. А возникшего алого копья меня прикрыл щит, а от когтистой лапы пришлось уворачиваться, как и от следующей. Вообще их было четыре, и в каждой то мелькал импульс лазера, то острые когти. Хотя нет, одна рука держала снятый цилиндр. Я вертелся юлой, прикрываясь щитом и вертясь корпусом. Пару раз луч лазера задел меня, но спасла светящаяся кираса под пижамой. Ноги переставлялись и двигались с огромным трудом, и то это стало возможно лишь под эффектом тихого шага и отскока. Но выпрыгнуть из воронки не получалось. Более того, меня засасывало все глубже. Если вначале тьма доходила до колен, то теперь уже почти до пояса. Я высвободил свет, что мне удалось собрать поглощением за последние несколько секунд боя, и срезонировал его со тьмой вихря шляпника, как это делал с черной меткой. Получилось нечто вроде разрушения способности. Потому что там, где я стоял, сразу появилось дно. Подпрыгнул, и под ногами появился щит с меткой. Она каким-то образом использовала энергию, заразившей ее черной метки. В то время как аптечка и лампочка были отправлены мною на поглощение энергии из всего, что только возможно. Она нужна мне и в очень большом количестве. Люминесценция деактивировалась, и воронка под ногами восстановилась, но я уже стоял верхом на щите. Да, открыт для атаки шляпника, но и он тоже. И воспользовавшись этим, я атаковал. Повинуясь управлению светом, каменный пояс, окружавший нас, выпустил меня наружу и сжался вокруг шляпника. Так что он оказался в ловушке. Шляпник попытался пустить парочку лазерных копий, чтобы разбить вращающуюся вокруг него клетку, но у него ничего не вышло. Вовремя активированное поглощение позволило иссушить большую часть мощи лазерных клинков еще до того, как они достигли камней, а подзаправленные светом камни только стали прочнее и быстрее. Но шляпник был не единственным моим противником, оставался еще желтый страж, и он не заставил себя ждать. Промчался, рассекая воздух острыми когтями, но благодаря восприятию я успел уклониться. Точнее, просто отлететь. Тут же наложил на желтого область тьмы и увидел, как он, сбившись с курса, спикировал вниз и ушел под магму. Что все? И будь-то в укор мне, неподалеку вылез красный страж. А я думал, трутень отправил его куда подальше. Кстати, о парнишке. Он неожиданно появился на том же месте, где стоял до того, как исчез. Не знаю, как, но, похоже, он все это время прятался внутри воронки, которая сейчас, кстати, исчезла, а вместо нее неподалеку материализовался шляпник. Я перевел взгляд на орбиту. Внутри нее остался лишь черный цилиндр. Как так? А красный, воспользовавшись моментом, пустил в меня гигантский плевок магмы. Такой огромный, что от него не увернуться. И в этот момент под моими ногами прямо на щите распахнулась черная пасть кротовины. Я провалился вниз, а выпал уже в другом месте, но все еще внутри пещеры с коконами. Обернулся. Этот трутень со своей кротовой ямой перекинул меня на метров 50 от боссов и не замедлил появиться рядом. Думал, ты отправил красного куда подальше, укорил парня. Так и было, но эта бандура как-то слишком быстро вернулась обратно, недовольно пробурчал трутень. Однако возле нас тут же материализовался шляпник, на тот раз уже вместе со своим цилиндром. Он тоже телепортер, от него так просто не уйти. Мы оказались лицом к лицу с тварью, и в этот момент за спиной шляпника неожиданно ярко засиял кокон королевы. Сквозь этот свет я смог разглядеть человеческий образ. В ярко-алом свете, что постепенно становился белым, в воздухе зависла королева. Свет погас, и я смог ее разглядеть. Она изменилась. Это была не та маленькая девочка, и не котя. Девушка лет 18, удачно сочетающая в себе как черты лица прежней девочки, так и бывшей ассистентки СКС. Длинные алые волосы испарялись словно энергия, во лбу сиял маленький красный кристалл, напоминающий миниатюрную копию пасхального яйца, а тело скрывал белый костюм коти, который сейчас выглядел как нечто настолько родное и естественное, словно не одежда, а внешняя броня. Пожалуй, эта броня была даже круче класса ангел той, что у Титании. Королева песчаных львов, индекс сложности 500. От нее исходила жуткая мощь. Ее просто переполняла энергия, и от ее давления все мы упали на колени. Сила гравитации буквально придавила нас. Я, Трутень, даже шляпник. Да какой там, даже красный и желтый страж, все пали ниц. И самое что главное, похоже, королеве не было до нас никакого дела. Все ее внимание поглощали зараженные черной меткой коконы ее потомства. Что ж, уже неплохо. Главное, чтобы до нее не добрались людоеды. И воспользовавшись возникшей паузой, я потянулся восприятием к гарнитуре связи Трутня. Раз у него нет запасной, попробую таким образом отыскать людоедов. Главное, чтобы они не смогли возродиться и вернуться сюда. И у меня это получилось. Стоило лишь сосредоточиться, как восприятие открыло мне картину происходящего возле Дизеля, Титании и других механиков. Отлично. Правда, то, что я увидел, было довольно-таки необычным. Остров, на котором находился мемориал, весь зарос каким-то раздутым куполом из черно-красного вещества. Система определила его как потрошитель, и это пролило свет на появившееся здесь чудо природы, которое у меня не иначе как с гигантской колонией плесени не ассоциировалось. Впрочем, механики не тормозили, они просто открыли шквал огня по щиту из плесени. Однако это не сработало. В местах взрыва снаряда появлялись новые пузыри, и в итоге купол только разрастался. Они придавили его энергетическими щитами, эффект тот же. Эта хрень жрала энергию, питалась ею, а под ней я явственно ощущал скрывшихся людоедов. В строю пока были лишь свежеватель, кабан, да потрошитель. Марш смерти с перстнем находились в сфере возрождения. Если не ошибаюсь, им осталось меньше половины минуты до воскрешения. Бой, по-видимому, все еще сражается с Ща-Убью, или проще называть его убивашкой. Но этих двоих мне не видно. У боя не осталось гарнитуры связи после респа. А вот Тал как раз уделался на. И я, честно говоря, не ожидал, что наш приз так долго продержится против убийцы, и уж тем более победит. Но он читер. Брать под контроль аномалии, запечатанные в контейнер-ловушку, это жесть. Прямо на моих глазах он воссоздал рыжую муху, и, похоже, переведя ее в красный цвет, телепортировался напрямиком в желудок Харибды, той самой аномалии, что когда-то сожрала наш Багги. Все-таки он не прист, а менталист, а это совершенно разные вещи. Впрочем, механики тоже не лыком шиты. Титания, как всегда, быстро сориентировалась и приказала использовать шумовые бомбы. Итог, потрошитель был оглушен и больше не смог подпитывать свой щит. В результате через пару мгновений купол разнесли в клочья, и на механиков понесся гигантский черный боров. Плюс из-за мемориала отстреливался свежеватель. Сейчас он совсем не казался устрашающим. Предай Титании, что нужно убить людоедов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они рискнулись. Противостоя придавившей нас гравитации, сказал я Трутню. Если это произойдет, то они повесят черную метку на королеву. Еще немного и респанится черный стрелок с телепортером. Лучшее, что можно сделать, это спаункилл. Вышибаем их с респавна и спаункиллим всех респающихся. Словно читая мои мысли, раздала указание Титания. А я усмехнулся. В открытом сражении людоеды не так уж и сильны. Численный перевес механиков и их оснащение делает свое дело. Так что они буквально за считанные мгновения вынесли кабана и открыли сплошной огонь по мемориалу. И тут пришла засада, откуда не ждали. Рассредоточив восприятие, я взглянул на шляпника с королевой. Когда он оказался возле нее, телепортировался. Неважно, она легко размажет его по полу, как это сделала с Маршем, еще будучи внутри кокона. Так и есть. Королева посмотрела на него, и я ощутил мощь влитой в область вокруг него гравитационной силы. Шляпника вжала в пол еще сильнее, но сила гравитации тут же была поглощена черной меткой на нем. Королева возмутилась и добавила силы, но все повторилось. При этом я ощутил, как она старается не задеть коконы, остальных стражей и нас. Однако ее сила исчезала, словно внутри черной дыры, не причиняя шляпнику никакого вреда. Бывший страж королевы, а теперь обычная марионетка людоедов, потянулся рукой, на которой тлел черный дымок. Это активация черной метки. Девушка недоуменно расширила глаза. Сейчас она не казалась неимоверно сильной. Обычная девушка в крутом косплее. Жутко красивая, и в то же время растерянная от неожиданности. Но я четко ощущал восприятием, как на ее ладони затлел тонкой струйкой черный дымок. Приехали. Кто сказал, что метку должен передать Марш Смерти лично? Вполне достаточно зараженного и находящегося под контролем человека или моба. Я выругался. А тут еще по каналу связи на фоновом режиме пришло осознание, что залп ракет, который отправили в мемориал механики, неожиданно исчез и появился прямо со спины атакующих. Энергетические щиты механиков, конечно, сработали исправно, Рейв не пострадал, а вот перстень с Маршем исчезли. Их больше не было на точке распавна. Сбежали. Будь оно неладно. Они повесили на нее черную метку, устало произнес я вслух и ощутил, как исчезло гравитационное напряжение. Королева сосредоточила все свои силы на шляпнике. Взглянул. Нет. Вокруг нее было открыто множество небольших порталов, из которых со скоростью пулемета вылетали черные снаряды. Марш смерти. Да еще и все бывшие стражи королевы понеслись на нее. Что делаем? Спросил Трутень. Но это он не мне. Открывай проход. Мы идем. Твердо произнесла Титания. Я тут же сосредоточился восприятием на механиках. Людоеды были мертвы. По крайней мере, потрошитель, син и убивашка. При этом кабан каким-то чудом оказался на респавне и скоро возродится. А еще был мертв Тал. И дизель вместе с боем. И их прикончили механики. Возле тела каждого находились один из их клана. Быстро все зачищаем, коротко скомандовала Титания. Я уставился на Трутня. Он тоже смотрел на меня. Наши взгляды встретились, и мне стало все ясно. Тишина. Он ничего не успел произнести, да и портал открыть не сможет, если его сила действительно как у сестры. Однако парень двумя пальцами проткнул воздух перед собой. Пальцы исчезли в подпространстве, а затем он резко выдернул их. В том месте появилась небольшая черная дыра. Одновременно Трутень сделал то же самое другой рукой, но вместо того, чтобы выдернуть пальцы, росчерком провел до первой дыры. Пространство между нами разошлось, словно натянутая ткань от движения ножом, показав черноту разрыва. Жесть. Отскок на 10 метров спас меня, но пространство при этом странно изогнулось и разрыв едва не поглотил меня. Ну и хрень. Я подобрал рукой камни, напитав маной, благо светлячки даром время не теряли, запустил его, применяя резкость. Под дистанционным управлением мой снаряд желтым росчерком обогнул черный провал разрыва и впился в голову Трутню. Тот ничего не успел сделать. Да и что тут можно поделать, когда булыжник под моим управлением безошибочно настиг цель? У Трутня отсутствовал защитный шлем, поэтому голову пробило насквозь, и парень упал. Не хотелось этого делать, но мы оказались по разные стороны баррикад. Огляделся. Кажется, лучше не стало. Пока атаки Марша не достигали королевы, ее сфера гравитации отражала все снаряды. Но с этим надо что-то сделать. Если у людоедов будет рейд-босс в подчинении, это будет полная жесть. Да еще и эти механики. Тот разрыв, что создал Трутень, никуда не делся, Мало того, буквально мгновение назад подобный разрыв возник на острове с мемориалом, и в него вот-вот нырнет весь рейв механиков. В моем подсумке осталось всего два припасенных козыря. Пустой контейнер и бомба лечебного света. Берег до последнего. Я достал снаряд, синхронизировался и при помощи восприятия навел на цель. Теперь промаха быть не может, прицел еще не давал сбоя по недвижущимся целям. Светящийся белым камень улетел в темноту разрыва пространства, а затем из него вынырнули первые механики. Скоростные мышечники под инвизом. И чтобы не попасть под раздачу, я скрылся верхом на щите за одним из зараженных коконов, а затем накрыл пространство насколько смог областью тьмы и тишиной. Приборы механиков после этих манипуляций меня не обнаружат. Но что теперь? Подождать, пока они друг друга перебьют? Нет. Нужно освободить стражей от заражения. Но как? Ценой своего пета. Времени на размышления не было. Королеву уже атаковали и людоеды, и механики. Одни пытались подчинить, другие убить. Ну что, была, не была. Начну с малого. А то, когда освобождал Титанию, на мне самом черная метка была, сейчас же только внутри пета. Собрался, приложил ладонь к кокону песчаного льва, настроился на черную метку, что заразило его, синхронизировал с той, что была внутри моего пета, и активировал поглощение света. Согласен, что черная метка не свет, но эта энергия и синхронизация диапазона волны позволила мне ее поглотить. Так что счетчик заражения тут же пошел вверх, а вместе с ним и дикая боль заживо сжигаемого тела от черной метки, что расползалась по мне. Все тело покрылось черной жижей, как у людоедов. Вот это я встрял. Пришло осознание, за миг до того, как мир разорвало в клочья. Но боль неожиданно исчезла, и померкший было мир вернулся к норме. При этом перед глазами возникло уведомление. Синхронизация. 97%. От такой цифры у меня чуть было глаза на лоб не полезли. Попытался найти своего пета, но восприятие четко говорило, что он внутри меня. Поднялся на дрожащие ноги. Нехило меня накрыло. Попутно подметил активированный резонанс на подавление черной метки. Не помню, чтобы делал этого. Видимо, это уже происходит на автомате, своего рода защита сознания от боли. И только тут взглянул на свои руки. Они были черные. Не такие, как у людоедов. Нет, это не вещество, а энергия, окутывающая меня. Тело работало на полной катушке. Люминесценция поглощения света, внутренний свет, резонанс, область тьмы плюс синхронизация с петом, да еще и медитация с дыханием на фоне. Похоже, подсознание выработало какой-то оптимальный режим, пока я находился в отключке. Удивительно, тело казалось легким и сильным, словно набафано по самое не хочу. Проверил метку. Заражение 55%. Слишком много, но на королеву должно хватить. А вокруг уже кипело полноценное сражение. Королева закрылась щитом из гравитации. Но в него из портала тараном тут же врезался кабан, мгновенно увеличиваясь в размерах и исчезая в следующем портале. Он за пару мгновений умудрялся абсорбировать прорву энергии, уничтожая щит королевы. Точно так же людоеды когда-то поступили с Титанией. А в те мгновения, пока королева была раскрыта, в нее прилетела очередная пуля. Это была уже не пулеметная очередь, но мощный точечный снаряд. Причем били прямо в грудь, не стесняясь убить. Видимо, осознавая, что не так-то просто это сделать, а больший урон, больше боли. Они хотели ее сломить и подчинить заражением. А кабан тем временем вернулся, выпрыгнув из портала, но уже в уменьшенном виде и вновь атаковал, поглощая щит. Думается мне, что именно похищенной им энергией и заряжается снайперка Марша. Уроды. Что касается механиков, то их рейд полностью оттеснили стражи королевы. Рейд боссов, конечно, уже зажали в красную линию, но со своей задачей они справлялись. Механикам не давали пройти к королеве. Я попытался отследить Марша смерти, но понял, что бесполезно. Он находится в другом месте, а снаряды пролетали через несколько окон телепортации, при этом дополнительно разгоняясь. Меня, наверное, уничтожили бы одним таким, но не королеву 500 уровня. Да еще и здесь, в этом омуте, где у нее 100% регенерации. И я оказался прав. Королеву такой мелочью не остановить. Щит гравитации мгновенно восстанавливался, а она еще и распространила по всему залу облако спор, которые тоже восстанавливали ей жизни. Но тем не менее людоедам удавалось ее сдерживать. Королева совсем не атаковала, а полностью ушла в защиту. «Освободи моих детей», – неожиданно пришла мысленная просьба королевы ко мне, – «я не могу запустить их эволюцию, пока они заражены». А тут еще и системка прилетела об изменении условий задания, будь оно неладно. Открыл планшет, все так и есть. Надо спасти коконы от заражения, награда вариативна. Вдобавок к этому с меня разом слетели дебафы, выданные омутом рождения. Все отрицательные эффекты неожиданно сменились на положительные. При этом помимо увеличения скорости воспроизведения и восстановления жизни на 50%, я также получил довольно-таки странный баф к скорости эволюции на 100%, который почему-то выразился в двукратном увеличении показателей уровней умений и способностей. В одно мгновение моя люминесценция поднялась до 42 уровня, поглощение света до 78 уровня, а восприятие аж до 100 уровня. То же самое касалось и всех остальных моих умений и способностей. Ладно, пусть будет по-твоему, легко согласился я, чувствуя, словно стал богом и сосредоточился на своем восприятии, погружаясь в медитацию. Увиденное меня поразило. Весь мир на нынешнем уровне восприятия засиял разными цветами. Белым, желтым, красным, синим и черным. Цветов было бесконечное множество. Но этих было больше всего. Однако мне сейчас нужно было черное. Но, если поглощать только его, у меня не хватит маны на подавление черной метки, поэтому я призвал оставшихся двух светлячков внутрь моего тела, под бафами легко настроил синхронизацию и начал поглощение. Свободная энергия пошла хорошо, а вот та, что находилась в чьем-то теле или пользовании, поддавалась с трудом. Все-таки чужую ману так просто не высосешь. Однако черная метка поддавалась легко, словно сама желала перетечь из одного сосуда в другой. Первыми, несмотря на задание, освободил из-под контроля стражей королевы. Пусть помогают ей. Шляпник, конечно, уже повязал в своей воронке механиков, но мне нужен был телепортер, иначе людоедов не остановить. И стражи не подвели. Освободившись, они начали действовать совершенно иначе. Желтый страж буквально на глазах распался на множество мелких стрекоз с длинными комариными носами и полетел атаковать механиков. Красный же сделал то, чего не ожидал никто, он проглотил королеву. Теперь она была недосягаема для атак марша. К тому же никуда не делся щит гравитации, которым она помимо защиты начала еще и атаковать, применяя своего рода гравитационный пресс. Шляпник же исчез, но я догадывался, что не просто так. Тут из портала в очередной раз появился кабан. Гравитационный молот попытался расплющить его, но без толку, тот вновь лишь стал больше. Его убью первым. Один из камней возле меня напитался светом, а затем светящийся росчерк, словно копье света, прочертил дыру в голове Борова. Но тот даже не покачнулся. На всем скаку врезался в щит королевы, а затем, став в два раза больше, навалился и на красного стража. Прошло мгновение, и еще множество желтых росчерков пробило его тело насквозь, а у меня появилось уведомление. Вы самостоятельно выучили новую способность «Град». Управление светом плюс 1, уровень 32 на 2, дистанционное управление плюс 1, уровень 26 на 2. Не прошло и полвека, за орбиту новой способности система не выдала, а за такое простое действие дала. Неужели баф к скорости эволюции и в этом помог? Хотя, судя по количеству камней, что мне удалось одновременно отправить в полет, я явно превзошел все свои предыдущие попытки. В этот раз действительно получился град, а не жалкие 10-20 камней. Причем новая способность отлично себя показала. Кабан свалился черной тушей, весь изрешеченный, словно дуршлаг. камни, летящие с сумасшедшей скоростью, не остановишь поглощением энергии, так что это его ахиллесова пята. Кроме того, за это время мне удалось не только кабана прикончить, но и очистить от заразы все коконы песчаных львов. Благодаря бафам атомута рождения это не составило труда, как и подавить резонансом черную метку, чтобы она не причиняла мне боли. Только подумал об этом и удивился, чуть не потеряв концентрацию, когда мое тело само по себе двинулось вперед. Взглянул под шкалу здоровья и все понял. Там зависла иконка контроля. Контроль над разумом 5 секунд. Меня буквально по голове ударили и сознание расплылось, смутно соображая, что тело движется само по себе. При этом по всему телу растеклась черная метка и вместе с нестерпимой болью появилось новое уведомление. Марионетка 15 секунд. И на этот раз мой разум сковывала только боль, а телом управляли с помощью черной метки. Наверняка я перешел грань, и количество этой хрени внутри меня превысило все возможные границы, вот и попал под управление. И чтобы избавиться от боли, оградил от нее сознание, погрузившись в глубокую медитацию. Моего тела больше не существовало, только разум и сила, которые никуда от меня не делись. Я сосредоточился восприятием на поле битвы и на этот раз направил свой меч не против людоедов, а против механиков. Их рейд успешно подавил 2 рейд-боссов, а силовые щиты позволяли игнорировать гравитационный пресс королевы. Так что убийство королевы их рейдом было лишь вопросом времени. Тем более, как показала практика, их рейд-лидер умеет довольно быстро менять тактику и всегда добивается необходимого результата. Поэтому, поставив их в качестве приоритетной цели, я активировал только что открытую способность. Все камни в радиусе 20 метров засветились и взмыли в воздух, а затем градом накрыли рейд-механиков. Силовые щиты и тут не сплоховали, атака оказалась безрезультативной. Камни увязли в воздухе, потеряв всю кинетическую энергию, и осыпались горохом на землю. Но все так и было задумано. Я тут же потянул через них силовые поля механиков. Буквально 5 секунд, и камни превратились в световые бомбы. А в следующее мгновение пещеру заполнила канонада взрывов и вспышек. При этом они срезонировали друг с другом, создав некоторое подобие гигантской резонирующей бомбы. Так что механиков не спасла броня, полегла большая часть рейда. А оставшихся подранков добил желтый страж. Его стрекозы впивались в места разрывов брони механиков, а затем надувались словно клещи, правда, до размеров воздушных шаров. Кровь выкачивали в промышленных масштабах. Жаль, что не со всеми такой фокус проходил. У киборгов не было крови. На таких нападали уже напившиеся крови комары-стрекозы. Пускай они были медленные, но, когда окружают со всех сторон, это не важно. Тем более, что кровь им была нужна для взрывов. Набухшие комарики подлетали к своей жертве и разрывались кровавыми кляксами, отрывая механикам руки и ноги. При этом кровь разъедала броню, не хуже кислоты. Впрочем, меня это не волновало. Я свою лепту внес, остальное за стражем. Выжившая Титания, тоже пусть на него остается. Меня же больше взволновало, что все еще неподконтрольное мне тело скользнуло в раскрывшееся око портала и оказалось прямо на панцире Красного Стража. При этом фактически я покинул омут рождения, мои ноги больше не касались сжиженной алой энергии и как следствие баф на скорость эволюции пропал. Я снова стал обычным смертным и больше не мог повелевать силой мысли камнями и комбинировать на невероятном уровне свои способности, да еще и проворачивая это все без кулдаунов. Мои способности вернулись к своим жалким показателям, и медитация не смогла справиться с болью от черной метки. Боль буквально разорвала в клочья воздвигнутые мной барьеры. Так что последующую перекачку черной метки из моего тела в тело красного жука, я практически не помнил. Причем ровно до того момента, когда отведенные под мой контроль 15 секунд не прошли. Но к тому времени вся черная метка, что совсем недавно покрывала мое тело, вновь оказалась на Красном Страже и с него перебралась на королеву. Людоеды решили передать, таким образом, всю собранную мной заразу. Не надо никого атаковать, достаточно перекинуть черную метку с одного носителя на другой. По сути, как пешка я им не сильно-то и нужен, куда важнее королева. И самое главное, так получится намного быстрее и проще. И именно в этих целях меня использовали. Меня пробрала злоба. Жуткая злоба. Так что, когда мои 15 секунд подчинения прекратились и боль от черной метки исчезла, первым делом я потянул эту заразу обратно внутрь себя. Но на этот раз не на себя, а на метку, что полностью со мной синхронизировавшись, находилась сейчас внутри меня. Получилось нечто вроде перетягивания каната. Только в этот раз побеждал я, и причем очень быстро. И по мере поглощения черной метки система с невероятной скоростью выдавала новые оповещения о заражении пета. 90%, 150%, 210%, 360%. Но самое главное, что королева была свободна. Хотя и с моим питомцем тоже следовало что-то делать. И чтобы исключить свой захват, я отделил от себя светлячка, разорвав с ним синхронизацию. А чтобы не захватили уже его, переместил ядро люми из лампочки в метку, пользуясь тем, что метка сейчас находился внутри лампочки. А уже в ядро люми задавил волнами резонанса всю эту черную энергию. И пусть в итоге счетчик заражения не изменился, но я почувствовал, что смог отграничить от метки эту хрень. Поглощение света плюс 5. Уровень 44. Аура поглощения плюс 5. Уровень 23. Резонанс плюс 5. Уровень 28. Система запоздало выдала сведения о повысившихся способностях. И прежде чем я успел прочитать их или обрадоваться тому, что мне удалось освободить королеву от черной метки, передо мной раскрылось око портала. Видимо, я окончательно нарушил планы людоедов или привел их в бешенство, потому что прежде чем мне удалось активировать отскок, вылетевшая из портала черная пуля коснулась моего лба, а потом неожиданно ушла вниз, придавленная гравитацией. Я запоздало отскочил назад и дотронулся до кровоточащего лба. Аптечка тут же подлечила царапину, в то время как мне оставалось только поблагодарить королеву, защитившую меня гравитационным щитом. «Спасибо», мысленно воззвал к ней. Вместо ответа возле меня материализовался шляпник и с молниеносной скоростью потянулся руками к порталу, из которого вылетела пуля. Когтистые пальцы успели ухватиться за пространственные края разрыва до того, как он захлопнулся. Растянули его, как это когда-то делал Трутень со своими ловушками. И туда разом влетел целый рой миниатюрных желтых стражей. Шляпник же отпустил портал, черный зев которого мгновенно захлопнулся, и сам исчез вслед за ним. Отлично. Если людоеды не успеют уйти, им сильно не поздоровится. Сам же я рухну на каменную поверхность, прямо там, где оказался после отскока. Сил не осталось даже просто стоять. Это во время медитации и под всеми бафами я был такой крутой, но теперь лимит суперсилы исчерпан. И повторно бафнуться уже не получится, омут рождения исчез. Разлитая по поверхности пещеры энергия словно испарилась. А мои способности по большей части ушли на кулдауны, и больше всех пострадало поглощение света. Зато королева жива, да и сам я еще в строю, хоть и практически не боеспособный, да и светлячки мои уже восстановились. Ну что, отдышался? Спросил сам себя, совершенно не чувствуя в себе сил. Пора бы уже вставать. При этой мысли неподалеку раскрылся портал и из него выскочил свежеватель. При виде ПК-шера я живо вскочил на ноги, уже сжимая в руке камень. Вот только людоеду было не до меня. Выпрыгнув из портала, он резко обернулся и пустил обратно в темный зев портала залп черного дрозда. В этот момент из темноты портала вылетел рой желтого стража, который тут же снесло энергетическим снарядом, а портал захлопнулся. И только теперь свежеватель обратил на меня внимание. Он направил в мою сторону черного дрозда и уже хотел выстрелить, когда между нами внезапно возникла двоица телепортеров. Они вывалились из очередного портала и упали на землю. Снизу перстень, а сверху шляпник. Одной рукой он душил ее, еще двумя удерживал руки, а четвертый попросту разрывал на части. Огромные когти вспарывали сквозь черный костюм тело девушки, оставляя ужасные раны, которые тут же затягивала собой живая броня. Вот только каждый следующий взмах когтистой лапы открывал скрытые черной броней участки, показывая, что раны вовсе никуда не делись. Опросевший до красной зоны показатель здоровья свидетельствовал, что девушке осталось жить совсем немного. Вот только свежеватель был с этим не согласен. Моментально сориентировавшись, он выстрелил в шляпника.